Глава 19. Жена. Из окна гостиной мне хорошо видно, как хлопает дверь глянцевой, ярко-алой машины, в которую садится Диана. Как же я жалею, что согласилась встретиться с ней. Она как будто мне все нутро своими словами расковыряла и напихала туда грязи. Видно, что в манипуляциях ей нет равных. А я совсем не умею такое. Я бы не справилась с ней, если бы не Алекс. Алекс. Он так внезапно появился и такие слова говорил, что мне все еще не верится в реальность произошедшего. Может, я сплю? Это бы многое объяснило. Слышу из холла тяжелые шаги Алекса, возвращающегося в гостиную, и неосознанно выпрямляюсь и приглаживаю волосы. Но заплаканное, опухшее лицо никуда не деть. Я, наверное, сейчас выгляжу просто ужасно. Она уехала. Говорит Алекс. Хорошо. Я отвожу глаза в сторону, боясь встретиться с ним взглядом. Что она тебе наговорила? Неважно. Важно. Нет. Ника. Повышает он голос. Я жду. Почему ты расстался с Дианой? Вместо ответа выпаливаю я. Ты же говорил, что любишь ее. Все меняется. Невозмутимо пожимает плечами Алекс. «И почему ты приехал сегодня?» «Все меняется», — с усмешкой повторяет он. «Я ждала тебя завтра. Беспомощно, говорю я». «Ждала?» В голосе Алекса вдруг появляется хрипотца, а холодные глаза вспыхивают. «Значит, ждала меня, Ника?» «Это хорошо. Кажется, у нас с тобой были планы. Но сначала стоит поужинать, как считаешь?» Он делает шаг к моему креслу и проводит пальцами по моей щеке, а затем заправляет прядь волос мне за ухо. «Тебе идут сапфиры». Низким голосом продолжает Алекс, и моя кожа покрывается мурашками от того, каким неожиданным трепетом отзываются внутри его слова. «Я рад, что ты их носишь. А где кольцо?» Он ловит мою ладонь и поглаживает пальцы. «Какое?» Бормочу я, не в силах сосредоточиться. Мысли уплывают в разные стороны, а все мое существо сейчас сосредоточено на том, как Алекс меня касается. Обручальное кольцо. Я же сказал тебе, чтобы ты продолжала его носить. Просто на другом пальце. На другом неудобно. Выдыхаю я. И вообще это неправильно. Неправильно. Все неправильно. Диана — злобная Мегера. Но в чем-то она была права. У меня нет ни грамма самоуважения. Я действительно всего лишь подстилка для Алекса. Или, во всяком случае, скоро ей стану. Выйти замуж фиктивно — это ужасно. Но лишиться девственности только для того, чтобы ничего не заподозрил гинеколог — это крайняя степень унижения. За гранью. Неужели я действительно позволю это делать с собой? Да, есть договор, но ведь должны же быть хоть какие-то рамки. Я хочу уехать. Резко говорю я. Алекс хмурится. Что? Поясни, Ника. Нечего пояснять. Я хочу уехать. Я слышу в своем голосе истеричные нотки, поэтому замолкаю, делаю короткий вдох и, немного успокоившись, продолжаю. Снимите мне какую-нибудь комнату или квартиру подальше отсюда. Для вашего завещания не важно, где я живу, ведь так? Я не буду с вами спать. И к врачу тоже не пойду. Как вы это будете решать, мне все равно, ясно? В договоре было написано, что я должна выйти за вас замуж. Я вышла. Все, вы не имеете права больше ничего от меня требовать. Не имеете. Ника. И не трогайте меня. Я вырываю руку из его пальцев и неожиданно для себя заливаюсь слезами. «Почему ты опять начала называть меня на «вы»?» Тихо спрашивает Алекс, но я захлебываюсь рыданиями и не могу ему ответить. Я сама не понимаю, почему. Наверное, чтобы отгородиться от него, забыть про то, насколько у нас получилось сблизиться. Ведь это все равно бессмысленно. Когда-то я думала, что буду с ума сходить от счастья, если Алекс расстанется со своей Дианой. Но получилось наоборот. От увиденной сцены мне стало еще хуже. Раньше я хотя бы верила в то, что он способен кого-то сильно, по-настоящему любить, пусть и не меня. А теперь оказалось, что это не так. Они были вместе с Дианой 6 лет. Он сам при мне называл ее своей женщиной, своей будущей невестой, а потом просто равнодушно выставил из дома. И если Диана права, и у Алекса есть ко мне какой-то интерес, то это тоже не продлится долго, так? Но, скорее всего, она ошибается. Ей ведь неизвестны подробности завещания. Алексу интересно не я. Он лишь хочет вернуть себе с моей помощью свое наследство. И готов даже переспать со мной ради этого. «Отпустите меня!» Некрасиво всхлипнув, прошу я. «Я так больше не могу!» «Я не могу тебя отпустить!» Качает головой Алекс и неожиданно бережным жестом стирает слезы с моего лица. «Ты моя жена, Ника!» «Смешно!» Издаю я истеричный смешок. «Я не настоящая жена! Жена, про которую никто не знает! Которой ты стыдишься!» Я опять перехожу на «ты», но даже не замечаю этого. Я правда обессилена и больше всего на свете хочу уйти отсюда. Уйти от Алекса, из-за которого вся моя жизнь превратилась в кошмар. Как было бы просто, если бы я к нему была так же равнодушна, как и он ко мне. Алекс смотрит на меня тяжелым взглядом. Темные брови сдвинуты. Из-под них сверкают холодные голубые глаза. «Ты права», — медленно говорит он, и от этого хочется закричать в голос. Я, конечно, не думала, что он будет все отрицать, но разве нужно так явно подтверждать мою никчемность? Но тут Алекс продолжает. «Ты права. Эта бессмысленная игра затянулась. Я устал от нее, и ты, как я вижу, тоже. Пора поставить все на свои места». Он достает из кармана пиджака телефон и, не глядя, набирает чей-то номер. Дожидается ответа и говорит. «Наташ, привет. Да, я раньше приехал, так получилось. Будь добра, собери через 15 минут в гостиной весь персонал. Хочу кое-что всем сказать». От удивления у меня даже слезы перестают течь. «Алекс!» Еле слышно зову его я. «Что ты делаешь?» «То, что давно надо было сделать», — бросает он небрежно. Потом смотрит на меня и мягко говорит. «Не хочешь умыться, Ника?» «Зачем?» «Сейчас все сюда придут, и мне нужно, чтобы ты присутствовала при этом разговоре». «Приказываешь?» — криво усмехаюсь я. «Прошу», — негромко говорит он. «И на это мне нечего ответить». Киваю. Да, наверное, надо дойти до туалета, который тут в 2 шагах, и привести себя в порядок. Будет не очень, если все в доме увидят меня такой страшной и заплаканной. Алекс подает мне руку, помогая подняться из кресла. Словно в каком-то полусне я иду в туалет, умываюсь ледяной водой и какое-то время держу холодные и мокрые ладони прижатыми к глазам вместо компресса. Становится чуть лучше. Я привожу в порядок волосы и задеваю пальцами край сережки. Ловлю ее, поглаживаю прохладный твердый камень, как будто это мой талисман. Впрочем, почему как будто? «Ты — Кельнер», — говорю я себе, глядя в зеркало. «Ника — Кельнер. И это имя у тебя никто не отнимет». Когда я появляюсь в гостиной, я уже спокойна. Во всяком случае, внешне. Я все еще не понимаю, что задумал Алекс, но это не мешает мне улыбнуться и тепло поздороваться с теми работниками, которые уже пришли. Люди явно волнуются. Неловко переступают с ноги на ногу, обмениваются настороженными взглядами, косятся на меня и еле слышно шепчут что-то на ухо друг другу. Господи, надеюсь, Алекс не собирается делать им выговор или увольнять всех. Кто знает, что происходит в его голове? «Вечер добрый», — бодро говорит Наташа, появляясь в числе последних. «С приездом, Александр Маркович. Мог бы и предупредить. Повара рассчитывали, что ты завтра приедешь». «Это был сюрприз», — пожимает плечами Алекс. «Все здесь?» «Все, кто мог прийти. Двое человек остались на кухне, и охрана тоже почти вся на посту. Мы потом им все передадим». «Хорошо». Алекс обводит всех внимательным взглядом, а потом обаятельно улыбается. «Прошу прощения, что был вынужден оторвать вас от дел. Но у меня есть важная новость, которую я хотел бы сказать вам лично. Потому что это повлияет на вашу работу и ту иерархию, которая существует в нашем доме». Люди молчат и настороженно на него смотрят. Я начинаю догадываться, и мне хочется закричать: «Нет, не говори этого! Это же все равно неправда!» «Мы с Никой». Рука Алекса ложится мне на плечо, и я вздрагиваю от того, какая она тяжелая и горячая. «Недавно поженились. Были причины, по которым нельзя было объявить об этом раньше. Но сейчас я счастлив представить ее вам как свою законную жену. Теперь она хозяйка этого дома. И ее слово значит столько же, сколько мое». У Ани по-детски приоткрывается рот. Наташа впервые на моей памяти выглядит растерянной, а на остальных я не смотрю, но кожей чувствую, в каком шоке они все сейчас пребывают. Ситуацию спасает какой-то парень. Кажется, он занимается электрикой в доме, который басом орет: «Поздравляем!» И тут же это слово подхватывают все остальные голоса, скандируя: «Поздравляем! Поздравляем! Горько!» Вдруг слышится среди этого шума чей-то звонкий, смелый голос. Алекс с улыбкой разворачивается ко мне, берет в ладони мое лицо и бережно касается моих губ своими. А потом, когда восторженные крики и аплодисменты становятся еще громче, поднимает руку, заставляя людей утихнуть. «Спасибо за поздравление», — говорит Алекс дружелюбно, но твердо. И становится ясно, что, несмотря на почти семейную атмосферу в гостиной, он не позволит перейти черту, отделяющую персонал от хозяев. «Спасибо». Выдавливаю я из себя, понимая, что молчать в такой ситуации странно. Но, господи, зачем он это сделал? Зачем? «Что ты хочешь еще сказать?» Интересуется Алекс, и в его голосе я улавливаю намек. Наверное, от меня чего-то ждут. Но чего? Может, благодарности или какого-то распоряжения? «Спасибо, что пришли». Говорю я хриплым от волнения голосом. Откашливаюсь и добавляю: «Благодарим за поздравления. Теперь вы можете вернуться к работе». Бросаю быстрый взгляд на Алекса, чтобы понять, то я говорю или нет, и вижу в его глазах одобрение. Выдыхаю. Ловлю на себе задумчивый взгляд Наташи и ужасно хочу все ей объяснить, сказать, что это ничего не значит. Просто Алекс это сказал всем, чтобы... Чтобы что? Я не понимаю. Персонал расходится, у них у всех явно приподнятое настроение. Еще бы! Они шли получать выговор или увольнение, а тут такая новость хорошая. Когда мы остаемся одни, я пытаюсь сбросить с плеча руку Алекса. Но он не дает. Наоборот, приобнимает сильнее и вдобавок притягивает меня к себе. «Что за представление?» Еле слышно спрашиваю я. «Почему представление?» Удивляется Алекс. «Я не сказал ни слова, ни правды. Ты моя жена. Ты хозяйка в этом доме». «Раньше ты говорил другое. И чему я должна верить?» «Матери я позвоню завтра». Вместо ответа говорит он. «По вечерам ей не дозвониться. Она со своими молодыми любовниками зажигает обычно». «Ты маме своей хочешь сказать?» У меня даже дыхание перехватывает. «Он что, совсем с ума сошел?» Его пальцы пробегают по моей щеке и легко поглаживают ее. Потом ласково отводят прядь волос с лица и заправляют ее за ухо. «Я же сказал тебе, я абсолютно серьезен». Уверенно говорит Алекс. «Ты голодная?» Мотаю головой. «Еда — это последнее, о чем я сейчас могу думать. Я пойду к себе». Непослушными губами выговариваю я. «Я устала». Мне надо прийти в себя и понять, что происходит. Иди. Соглашается Алекс. Я с тобой. Мне переодеться надо после самолета. Он находит мою руку и ведет меня к лифту. А я в таком шоке, что даже не выдергиваю ладонь из его пальцев. Мы поднимаемся на этаж, где расположены наши спальни. Идем по коридору. И тут я замираю, как вкопанная, потому что вижу. Дверь моей комнаты распахнута, и сразу несколько горничных переносят оттуда вещи в другое место. В спальню Алекса. Что происходит? Выдыхаю я непонимающе. Переезд в супружескую спальню. Ухмыляется он. Что? Алекс обнимает меня со спины, наклоняется к моему уху и шепчет. Ты же не думала, Ника, что я позволю своей жене спать отдельно от меня?